Глава 22. Дариан. У Дариана не получалось выкинуть из головы ни произошедшее в тронном зале, ни мысли о собственной жене. Она присутствовала в них на встречах с послами, на интервью с журналистами, когда он ел и когда принимал душ. Особенно, когда принимал душ. Стоя под упругими струями воды, Дариан представлял рядом с собой Лиллу. Капельки влаги, стекающие по ее разогретой паром коже, все женственные изгибы. Он мог поклясться, что его воображение даже рисует ее сексуальные вздохи и стоны. Действие демонических лун должно было сойти на нет еще 3 дня назад, но не сошло. Именно он сходил с ума по своей строптивой супруге. Не мог сосредоточиться ни на чем, думая и думая о Лилле, прокручивая в голове их последний разговор, семейную ссору. Кажется, этим это и было, хотя Дариан клялся себе, что всегда будет себя контролировать. Свою природную ярость, которая, выйдя из-под контроля, может навредить окружающим, в том числе будущей матери его детей. «Инкубатор. Она назвала себя инкубатором. Сказала, что он ее такой видит. Да все демоницы в империи мечтали стать его парой. Мечтали родить ему детей. И делать их тоже мечтали. Он подарил Лилле не только наивысший среди всех женщин Алии статус. Вместе с короной он вручил ей свое уважение, покровительство, защиту. А что получил взамен? Туфли по рогам? Она хоть понимает, что ходила по краю? Дариан едва сдержался, чтобы не взять ее прямо там, на полу тронного зала. Как того требовали его демонические собственнические инстинкты. Разорвать соперника на части, искупаться в его крови, а затем присвоит себе свою непослушную пару. Сделать своей, хочет она того или нет. Что самое интересное, такая перспектива не ужасала. Это его и отрезвило. Осознание эмоций, которые взяли вверх над его разумом. Дариан правда на ней помешался. Но и сосредоточиться на чем-то или на ком-то еще у него просто не получалось. Ему все время хотелось секса. Да только мысль приказать Каберу привести к нему Айсидору вызывала изжогу. Стоило представить пышные соблазнительные формы фаворитки, как ее тут же заслонял другой образ золотовласой бестии, которая хотела свиданий и встреч с мужчинами. Кровь этих самых мужчин на его руках, видимо, ее совсем не смущала. Дариан прекрасно понимал, что имя маркиза она тогда сказала специально. Даже в ту самую минуту понимал, но все равно повелся. Услышал, что его женщина желает другого, и все, кровавый занавес. Надо было все равно ее трахнуть. Может, в этом дело, что он не натрахался. Хотя его состояние можно было перевести как «затрахался». Затрахался разбираться в том, что нужно этой демонице. Свидание? Зачем ей свидание в деловом союзе? «Она меня бесит», — вырвалось у него. «Госпожа Клемен?» — переспросил Кабер, который вот уже несколько минут как о чем-то докладывал, сидя в кресле напротив Дариана в его рабочем кабинете. «Кто?» — переспросил император. «Журналистка, что написала статью». «Нет», — отрезал Дариан. «Моя жена. Больше всех на свете меня бесит моя жена». Он тут же пожалел, что сорвался. «Пропасть забвения эту Клемен! Что там с покушением на императрицу?» Кабер приподнял брови. «Вряд ли Эгер простит меня, если я доложу вместо него». Он вычислил преступников? Насколько мне известно, нет, покачал головой пресс-секретарь. Но выяснил, что это был демон. Не просто демон. В общем, такое зелье мог создать лишь представитель сильного демонического рода. Вероятнее всего, кто-то из придворных. Очевидно, взгляд у Дариана был говорящий, потому что Кабер даже галстук поправил. Тот до этого момента ему не мешал, а теперь, видимо, принялся душить. «И ты устроил этот цирк с императрицей и этими тупыми выборами?» «Кастингом фаворитов Ее Величества», — поправил пресс-секретарь. «Тупым кастингом», — прорычал Дариан. «Когда среди этих фаворитов мог быть ее потенциальный убийца? Например, маркиз Грёз, то есть маркиз Дресс, конечно же». «У меня все было под контролем, Ваше Величество», — заверил его Кабер и добавил сухо. «К тому же я уже перед вами извинился. Хотя это была сфера моей компетенции, чтобы все это не просочилось в прессу. А если просочиться, мы сможем всем этим управлять и дать исчерпывающие правильные комментарии». «Зачем ей вообще этот фаворит?» — озвучил Дариан свою мысль. «Это риторический вопрос, Ваше Величество? Или вам нужен мой совет?» Не растерялся Кабер. Их статусы не позволяли им называться друзьями, но его мнению император всегда доверял. Не к советникам же идти за ответом на личные вопросы. «Говори, если есть что сказать», — махнул рукой Дариан. «Мне показалось, что Ее Величеству на самом деле не нужен фаворит». Ему вроде должно было после этого полегчать, но император только разозлился еще сильнее. То нужен фаворит, то не нужен фаворит. «Свидание хочу, а теперь я передумала». «Зачем тогда весь этот цирк?» «Привлечение внимания», — объяснил Кабер. «Чисто женские капризы. Ее Величество только вступило в брачный союз. Конечно же, она требует вашего внимания. Моя матушка что только не придумывает, чтобы привлечь внимание отца». Он хохотнул. «Иногда они под лунами такое устраивают». «У нас договорной союз», — напомнил Дариан. «И что? Сделайте скидку на молодость и неопытность. Подыграйте. Спросите, что она хочет, и дайте ей это». «Хочу ходить на свидание. Хочу встречаться с мужчиной, которому я нужна». Почему-то идея устроить свидание с супругой не вызывала у Дариана отторжения. Наоборот, по телу прокатились будоражащие мурашки возбуждения, особенно когда он представил, чем эти свидания могут закончиться. «Она хочет свиданий и ухаживаний», — признался он Каберу. «Твоя следующая задача — выяснить, что нравится Ее Величеству, и составить сценарий наших встреч. Не забудь про подарки». «Принято, Ваше Величество. Что насчет безопасности Ее Величества?» «Она будет в безопасности», — пообещал Дариан, улыбнувшись с предвкушением. «Потому что будет со мной». «Он подарит ей свидание мечты, даст то, что хочет его дорогая супруга, а взамен возьмет свое. Это будет самая интересная игра». Все для себя решив, Дариан легко включился в работу. «Что там с этой журналисткой?»